Диван оказался удивительно удобным, более удобным, чем органический матрас из водорослей и конского волоса за $700, купленный по настоянию Джулии. Но Джейкоб не мог уснуть. И даже ворочаться не было сил. Он не понимал, что чувствует. Не то вину, не то унижение, не то просто грусть. И, как всегда, его одолевали эмоции, которые он не мог определить, и которые превращались в гнев. Он спустился на первый этаж и включил телевизор. CNN, MSNBC, Fox News, ABC. Всюду новости с Ближнего Востока. Все об одном. Не пора ли, наконец, признать, что он ищет свой сериал, который даже и не его? Если это не самолюбование, то самобичевание. А это тоже самолюбование. Наконец, вот и он. Ретрансляция по TBS. Иной раз Джейкобу удавалось убедить себя, что если вырезать брань и обнаженку, выйдет еще лучше, что эти моменты вставлены лишь за тем, чтобы свободу показывать наготу и ругань, нужно использовать, раз уж она есть. Джейкоб подумал, много ли исполнительные продюсеры делают на продаже сериала другим каналам, и переключился. Он проскочил какое-то кулинарное реалити-шоу, какой-то экстремальный спорт, какую-то гадкую серию «Гадкого меня». Все это были очередные перепевки чего-то другого, да и то, что перепевалось, тоже отродясь не было оригинальным. Джейкоб совершил полный оборот вокруг планеты телевидения, вернувшись туда, откуда вышел, на CNN. Вульф Блицер опять переключил зрителя с созерцания своей полуфантомной бороды, вроде не борода, но и не отсутствие бороды, на очередную новую оправу. Человек с телевидения, стоящий перед экраном телевизора, и с помощью этого телевизора в телевизоре, объясняющий ближневосточную геополитику. Джейкоб ушел в себя. Обычно в моменты таких ментальных странствий он примеривался, не помастурбировать ли, и стоит ли ради тех крошек воздушного риса, что могли еще остаться на дне пакета, тащиться наверх. Но теперь из-за завтрашней бар-мицвы он стал вспоминать собственную, которая прошла почти 30 лет назад. Из Торы он учил Китиса. Вот невезение. Самый длинный фрагмент в Исходе и один из самых длинных во всей Торе. Кое-что он помнил и теперь. Китиса значит «когда берешь». Отличительные слова фрагмента, рассказывающего о первой в истории евреев переписи населения. Джейкобу смутно помнились еще какие-то мелодии, но это могли быть и обычные музыкальные фразы, похожие на еврейский распев. За такие цепляются люди, изображая, что читают молитву, которую, к собственному стыду, никогда не знали. Отрывок был насыщен драматическими событиями. Перепись евреев, восхождение Моисея на гору Синай, золотой телец, Моисей, разбивая скрижали завета, второе восхождение Моисея на Синай и возвращение с будущими 10 заповедями. Но лучше всего Джейкоб помнил даже не саму Гафтару, а сопроводительный текст, выдержку из Талмуда, которую дал ему учитель Раввин. Речь шла о том, что сталось с разбитыми скрижалями. Даже при том, насколько все это было скучно 13-летнему подростку, сам вопрос показался Джейкобу прекрасным. Согласно Талмуду, Бог повелел Моисею поместить в ковчег и две целые скрижали, и обломки разбитых. Евреи носили их, и целые, и разбитые, все 40 лет блужданий по пустыне, и положили те и другие в Иерусалимском храме. «Зачем?» — спросил Раф, ни лица, ни голоса которого Джейкоб не мог вспомнить, и которого сейчас точно уже не могло быть среди живых. «Почему они просто не погребли обломки с почтением, достойным священного текста, или не бросили их, как скверну и проклятие. Когда внимание Джейкоба вернулось к телеэкрану, Вульф что-то говорил, показывая голограмму Айталы, строил предположение о содержании его предстоящего выступления. Первое официальное заявление Ирана после поджога в храме Скалы. Очевидно, мусульманский еврейский мир с нетерпением ждали, что будет сказано, потому что здесь обозначится крайняя реакция на ситуацию, будет очерчена граница. Джейкоб метнулся наверх, схватил пакет с воздушным рисом, жареные водоросли и последнюю пару шоколадных батончиков, а еще бутылку немецкого пшеничного пива и поспешил обратно к телевизору, чтобы успеть к началу сюжета. Вульф не сказал, что речь будет произнесена под открытым небом на площади Азади перед 200 000 человек. Он умудрился совершить непростительный для тележурналиста промах, сбросить цену, понизить ожидания, выставить по-настоящему важную передачу как нечто необязательное. К микрофону вышел чуть полноватый мужчина. Угольно-черный тюрбан, белоснежная борода, черное одеяние, словно черный воздушный шар, накачанный воплями. В его глазах светилась несомненная мудрость и даже кротость. Такое лицо, несомненно, могло бы принадлежать и еврею. «Спешите домой. В Израиле сейчас 9 вечера, 2 часа дня в Нью-Йорке, 7 вечера в Лондоне, 11 утра в Лос-Анджелесе, 8 вечера в Париже, 3 часа дня в Буэнос-Айресе, 9 вечера в Москве, 4 утра в Мельбурне». Эту речь транслируют по всему миру все крупные новостные каналы. Ее синхронно переводят на десятки языков. Ее увидят люди всех вероисповеданий, рас и культур. Но я обращаюсь только к евреям. После опустошительного землетрясения, случившегося 2 недели назад, Израиль постигает будто одно бедствие за другим. Их приносит нам не только равнодушная мать природа, но и наши враги. Находчивость, сила и решимость помогли нам сделать то, что евреи делали всегда – выжить. Сколько более могущественных народов исчезло с лица земли, на которой еврейский народ выжил? Где викинги, где майя, хетты, шумеры? Где наши исторические враги, что всегда преобладали численно? Где фараоны, убившие наших первенцев, но не одолевшие нас? Где вавилоняне, разрушившие наш священный храм, но не растоптавшие нас? Где римляне, срывшие наш второй храм, но не уничтожившие нас? Где нацисты, которые не смогли нас истребить? Они исчезли, а мы есть. Разбросанные по всей планете, мы мечтаем о разном, говорим на разных языках, но нас объединяет история, более великая и более славная, чем у любого другого народа, когда-либо украшавшего собой землю. Мы вынесли все и привыкли считать, что так будет и впредь. Братья и сестры, потомки Авраама, Исаака и Якова, Сары, Ревекки, Рахили и Леи, сегодня я говорю вам, наш народ выжил лишь потому, что его пока никому не удалось уничтожить. Наша история – это история выживания. Если мы переживем 10 000 бедствий, но после этого нас изничтожат, история евреев будет историей гибели. Братья и сестры, наследники царей и цариц, пророков и святых, мы все дети еврейской матери, отпускающие тростниковую корзину в реку истории. Нас пустили по течению, и настоящее мгновение решит нашу судьбу. Царь Соломон знал: праведник, 7 раз упав, 7 раз поднимется. Мы падали 7 раз и поднимались. Мы пережили землетрясение небывалой силы. Мы пережили разрушение наших домов, утрату самого необходимого, новые подземные толчки, эпидемии, ракетные удары. И теперь нас со всех сторон осаждают враги, вооружаемые и финансируемые сверхдержавами. В то время, как нам помощь больше не приходит ниоткуда, и наши друзья отводят глаза. Нашей праведности не убыло, но мы не можем теперь пасть. 2000 лет назад нас разбили, и 2000 лет мы были обречены на изгнание. Как премьер-министр государства Израиль, я здесь, чтобы сейчас сказать вам, если мы вновь падем, книга плача не только пополнится новой главой, но эта глава будет последней. Историю еврейского народа, нашу историю, будут рассказывать вместе с историями викингов и майя. В книге Исхода есть рассказ о сражении Израиля с Амаликом. Муж на мужа, войско на войско, народ на народ. И полководцы взирали на битву с далеких холмов, позади своих воинских порядков. Во время боя Моисей заметил, что когда он поднимает руки, Израиль теснит врага, а когда опускает, несет потери и отступает. И тогда Моисей стал держать руки вытянутыми перед собой. Но, как мы вновь и вновь убеждаемся, Моисей был всего лишь человеком. Ни один человек не способен без конца держать руки вытянутыми перед собой. К счастью, рядом был его брат Аарон и зять Гур. Моисей подозвал их, и они держали ему руки, пока не закончилось сражение. Израиль одержал верх. Пока я говорю с вами, военно-воздушные силы Израиля при поддержке других родов войск нашей армии начинают операцию «Руки Моисея». Начиная с 8 утра самолеты компании «Эль-Аль» будут подниматься в воздух с аэродромов в главных мировых центрах расселения евреев и понесут еврейских мужчин и женщин в возрасте от 16 до 55 в Израиль. Для обеспечения безопасности в воздухе эти авиалайнеры будут встречать и сопровождать истребители израильских ВВС. По прибытии в страну наших братьев и сестер аттестуют и каждого направят туда, где он лучше всего сумеет помочь Израилю выстоять. Подробные сведения об операции вы найдете на сайте www.operationarmsofmoses.com. Мы готовились к этому шагу. Мы привели домой из пустыни наших эфиопских братьев и сестер. Мы привели домой русских евреев, иракских евреев, французских евреев. Мы привели тех, кто пережил Шоа. Но это будет небывалое деяние, небывалое в истории Израиля, небывалое в мировой истории. Однако и нынешний кризис также не имеет прецедентов. Только собрав всю свою силу, Израиль сможет избежать полного уничтожения. К исходу первых суток операции в Израиль прилетят 50 тысяч евреев. К исходу третьего дня – 300 тысяч. На седьмой день диаспора соберется дома. Миллион евреев станут плечом к плечу со своими израильскими братьями и сестрами. И с помощью этих Ааронов и Гуров наши руки не просто взметнутся в победном салюте, мы сможем диктовать условия мира. Сегодня я не мужчина. Тору развернули на кухонном острове, и Сэм прочел отрывок с изяществом, прежде не осенявшим никого из семейства Блох. С изяществом человека, полностью открывающего себя. В Ирве такого изящества не было. Он стеснялся плакать и старался удержать слезы. В Джулии такого изящества не было — Ее слишком заботили внешние приличия, чтобы она могла ответить зову самого глубинного инстинкта и встать рядом с сыном. В Джейкобе такого изящества не было. Он слишком беспокоился о том, что подумают окружающие. Тору сложили, зачехлили и убрали в шкаф, освобожденный от полок и карандашей с красками. Мужчины, окружавшие Сэма, отступили и сели на стуле, слушать его Гафтару. И он прочел ее не спеша, четко, с размеренностью хирурга-офтальмолога, оперирующего собственный глаз. Обряд совершился. Осталась только речь. Сэм стоял возле кухонного острова, послужившего ему бимой. Он представил, что из его лба бьет пучок мутноватого света, создавая все, что находится перед ним. Ермолку на макушке Бенджи. Свадьба Джейкоба и Джулии. 23 августа 2000 года. Талит, в который будто в незаконченный костюм призрака замотался дед. Примечание. Талит — молитвенное облачение иудеев, покрывало. Конец примечания. Пустой складной стул, на котором сиживал прадед. Он обошел стол, затем пробрался между сидящими к Максу и обнял за плечи. Потом взял лицо Макса в ладони. В любой другой момент такой физической близости ни один из них не потерпел бы. И что-то прошептал ему на ухо. Ни команду, ни секрет, ни сообщение. Макс растаял, как поминальная свеча. Сэм пробрался обратно, на свою сторону кухонного острова. «Привет собравшимся!» «Вот, значит, ну, что я могу сказать?» «Вы знаете, как иногда кто-то получает награду и притворяется, будто настолько не верил в победу, что не потрудился приготовить речь?» «Я не верю, что хоть раз в истории человечества это не было враньем. Ну, по крайней мере, если это на Оскаре или чем-то столь же серьезном, и церемонию показывают по телевидению. Мне кажется, люди думают, если сказать, что не подготовил выступление, будешь казаться скромным или еще хуже трезвомыслящим. Но на самом деле они кажутся абсолютно лицемерными нарциссами. А речь на бар-мицву, по-моему, похожа на самолет, попавший в бурю. Если уж попал в нее, остается одно — лететь вперед. Меня этому выражению научил прадедушка, хотя он на самолетах не летал последние лет 30. Он вообще любил всякие выражения. Я думаю, они помогали ему чувствовать себя американцем. Но у меня не настоящая речь. Честно говоря, я не думал, что буду говорить, и ничего не приготовил, кроме моей первоначальной речи на бар-мицву, которая теперь абсолютно бессмысленна, учитывая, что все полностью поменялось. Но я долго ее сочинял, так что если кто-нибудь хочет, тому я, пожалуй, мог бы отправить ее по электронке. В общем, я вспомнил про этих актеров, которые притворяются, будто не готовились, потому что думал, вы скорее поверите мне, если я покажу, что понимаю, насколько нельзя доверять таким заявлениям. Но по-настоящему важный вопрос. Почему мне не все равно, поверят ли мне? В общем, раньше дедушка Ирф, бывало, давал $5, если сумеешь произнести речь, которая его в чем-нибудь убедит. Хоть в чем и хоть в какой момент. Так что мы с Максом постоянно выступали с коротенькими речами. Почему люди должны держать собак? Почему эскалаторы способствуют ожирению, и их надо запретить? Почему роботы еще при нашей жизни поработят людей? Почему следует продать Брайса Харпера? Почему нужно прихлопывать мух? Не было такого предмета, о котором бы мы не брались рассуждать. Потому что даже если деньги нам не требовались, мы хотели их получить. Нам нравилось, как они копятся. Или нам нравилось побеждать. Или чтобы нас любили, я не знаю. Я об этом упоминаю, потому что, кажется, тогда мы с Максом довольно неплохо наловчились на ходу импровизировать, чем я сейчас и буду заниматься. Спасибо, дедуля. Во-первых, я вообще не хотел проходить бар-мицву. Тому не было никаких особых этических или интеллектуальных причин. Мне просто казалось, что это колоссальная трата времени впустую. Может, это этическое? Не знаю. Думаю, я бы и дальше не хотел. Пусть даже родители меня тактично выслушивали и предлагали посмотреть на бар-мицву под разными другими углами. Этого мы теперь не узнаем, потому что мне просто сказали, мы это делаем и все. Так же, как мы не едим чизбургеры, не едим просто потому, что не едим. Хотя мы иногда едим калифорнийские роллы из настоящих крабов, хотя мы их вообще-то не едим. И мы частенько не соблюдаем шаббат, хотя соблюдение шаббата – это то, что мы вообще-то делаем. Я ничего не имею против лицемерия, когда оно мне на пользу. Но какая мне польза применять к бар-мицве принцип «мы это делаем»? Так что я пытался саботировать. Я не учил гафтару, но мама включала запись в машине каждый раз, когда везла меня куда-нибудь, и текст вообще-то необычайно легко запоминается. Любой в нашей семье может его прочесть наизусть. И Аргус начинает вилять хвостом на первом стихе. Я отвратительно вел себя с учителем в еврейской школе. Но он все спокойненько глотал, ведь папа с мамой, выписывая чеки, его не обижали. Как некоторые из вас, наверное, знают, в еврейской школе меня обвинили в том, что я написал кое-какие неподобающие слова. Как это не ужасно, когда тебе не верят. Я был рад скандалу, надеясь, что он меня освободит от бар-мицвы. Как видим, не вышло. До сих пор я ни разу об этом не задумывался, но сейчас мне вдруг пришло в голову, что я не знаю, пытался ли я раньше помешать чему-нибудь произойти в моей жизни. Ну, то есть понятно, что я старался не выбегать в офсайд и любыми средствами избегаю писсуаров без разделительных перегородок, но сейчас речь о событиях. Я никогда не пытался увильнуть от дня рождения или, не знаю, там, Хануки. Может быть, по неопытности я и думал, что это легко. Но сколько я ни старался, моя еврейская зрелость только приближалась. Потом случилось землетрясение, и это все изменило. И умер мой прадед, и это тоже все изменило. И на Израиль напали со всех сторон – и случилось еще много всего, что сейчас не время и не место излагать. В общем, внезапно все стало иначе. И пока все менялось, мое нежелание проходить бар-мицву тоже менялось и укреплялось. Теперь дело было не только в колоссальной трате времени. Оно уже было потрачено, если задуматься. И не в том, что я знал о множестве неприятных событий, которые должны произойти после моей бар-мицвы, и пытался вроде бы таким образом их предотвратить. Невозможно предотвратить то, что произойдет. Можно только устраниться от участия, как сделал прадедушка Исаак, или полностью влиться во что-то, как мой папа, который принял великое решение поехать в Израиль на войну. Или, может быть, как раз папа решил устраниться и не присутствовать там, то есть здесь, а прадедушка полностью влился. В этом году в школе мы проходили Гамлета. И все знают эту историю с «быть или не быть». И мы обсуждали это все, наверное, 3 урока подряд. Выбор между жизнью и смертью, действием и размышлением. Еще чем-то и еще чем-то. И это было похоже на топтание на месте, пока моя подруга Билли не сказала нечто удивительно умное. Она спросила: «Разве нет других вариантов, кроме этих двух? Ну, к примеру, скорее быть или скорее не быть? Вот в чем вопрос». И тут я подумал, что, может быть, и выбирать в полном смысле не нужно. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Быть и не быть. Вот ответ. Мой израильский кузен Ноам, здесь его отец Тамир, сказал мне, что бар-мицва — это не то, что ты совершаешь, а то, чем ты становишься. Это так, но и не так. Бар-мицва — и то, что ты совершаешь, и то, чем ты становишься. Сегодня я определенно совершаю бар-мицву. Я прочел кусок из Торы и Гафтару, и это все не под дулом пистолета. Но я хочу, пользуясь возможностью, ясно объявить для всех, что я ничем и никем не становлюсь. Я не просил превращать меня в мужчину. Я не хочу быть мужчиной и отказываюсь быть мужчиной. Папа как-то рассказывал мне, что в детстве нашел возле дома дохлую белку. Он смотрел, как дедушка ее оттуда убирал. Потом он сказал дедушке: «Я бы так не смог». А дедушка сказал: «Конечно, смог бы». А папа опять: «Нет, не смог бы». А дедушка сказал: «Когда ты отец, за тобой никого уже нет». А папа ответил: «Все равно не смог бы». А дедушка сказал: «Тем больше ты отец, чем меньше тебе хочется делать такие вещи». Я так не хочу и не стану. Теперь объясню, зачем я написал те слова.